Глава 6. Обратная дорога потребовала явно больше времени, чем путь сюда. Дело было в том, что дверь с забавным шиповниковым замком, служившая мне одним из ориентиров, видимо, успела переместиться в другое место. К сожалению, я заподозрила это, лишь когда мы уже дважды свернули не там, где нужно. Грейсон даже не стал меня за это ругать. Он лишь устало кивнул, когда я сказала ему, что нам придется довольно далеко идти обратно. «Меня утешает, что и ты можешь иногда ошибаться», — сказал он. «Хотя я, конечно, понимаю, что это должно скорее беспокоить меня». Он быстро оглянулся, не зная уже в который раз. «Как здесь тихо». «Хорошо, что тихо», — заверила я его точно так же, как говорил мне Генри. «Во всяком случае, если прислушаться к ощущению в желудке». До этого мне на миг почудилась мелькнувшая тень. Но когда я посмотрела в ту сторону снова, она исчезла. Зато я тут же сделала неожиданное открытие, и оно было отнюдь не жутким, а наоборот, в высшей степени радостным. Я остановилась так внезапно, что Грейсон в меня врезался. Дверь мата. Я восторженно показала на мое открытие. Дверь отблескивала красным лаком. Мы бы никогда ее не обнаружили, если бы не заблудились. «Какого мата?» — непонимающе спросил Грейсон. «Соседского мата. Не знаю его фамилии. Сын нашей знакомой. Он опять вернулся к себе. Флоренс тебе не рассказывала? Эта дверь точно его». «Почему ты так уверена?» Грейсон покачал головой. «А главное, почему ты этому так рада?» Я показала ему на фразу, которая была написана черной тушью на почтовом ящике. «Держи окна открытыми». Это лозунг семейства Берри в романе «Отель Нью-Хэмпшир». Так называлась любимая книга Мата. И если этого еще недостаточно, точно такой же красный цвет у его «Морган плюс сколько-то». «Морган плюс 8». Автоматически поправил меня Грейсон, а потом добавил. «Только не говори мне, пожалуйста, что тебе это очень нравится». «Ах, к машинам я вообще безразлична». Я продолжала внимательно следить за рядом дверей, чтобы не пропустить поворот. «Тут, возле двери из матового стекла, нам надо налево, если не ошибаюсь». «Я имею в виду не машину», — сказал Грейсон. «Почему для тебя важно, где расположена дверь мата?» Я не ответила на его вопрос, только сообщила. «Здесь нужно дальше, а там впереди опять налево, и мы окажемся на верной дороге». «Лив», Грейсон смотрел на меня пронзительно. «Что у тебя с этим матом?» «Совершенно ничего. Во всяком случае, ничего конкретного. Не больше, чем несколько не до конца ясных мыслей, которыми я не собиралась ни с кем делиться. И меньше всего с Грейсоном. Я просто рада увидеть его дверь только и всего. Теперь я сама очень жалела, что вообще обратила на эту дверь внимание Грейсона. Его взгляд оставался таким же неприятно пронзительным. Не представляю, что в этом типе такого, что все девочки к нему тянутся. Флоренс уже целый год в него влюблена. Она несчастна от того, что этот мат продолжает в ней видеть всего лишь маленькую соседскую девчонку. «Да, с этими парнями проблемы», — сказала я возмущенно. «Если ты неопытна, они видят в тебе лишь маленькую девочку и смотрят на тебя сочувственно. А если они узнают, что у тебя был до них друг, тогда ах». «Тогда ах, что?» — спросил Грейсон. «Тогда они хотят, чтобы ты вела себя так же дальше, как уже опытная. Впрочем, как ведут себя опытные, можно, думаю, где-то прочесть, но это не совсем настоящее». Я говорила все более возбужденно, не замечая, что речь становится все быстрее. Не спуская с меня глаз, Грейсон замедлил шаги. «Вот в чем проблема», — вырвалось у меня. «Если ты хочешь вести себя как человек опытный, нет другого способа, как только набраться этого опыта. Только тут и начинаются трудности. Это как с умением летать. Допустим, я назвала себя пилотом, хотя это неправда, но я сказала так лишь потому, что даже не представляю себе, как стать пилотом. И это вызывает сочувственную усмешку. А если ты не пилот, лучше от этого удержаться. Вот мне надо сейчас лететь на Боинге 747. Я, конечно, представления не имею, как это делается. Да и откуда? Понимаешь, в чем проблема? Я не могу больше делать вид, будто разбираюсь в полетах. Иначе мне дадут самолет, а я не смогу оторваться от земли. Что в таком случае мне нужно? Правильно. Опыт. Налётанные часы, разумеется. Или хотя бы попробовать симулятор полетов. И я резко замолкла. Упс. Теперь я об этом заговорила. Грейсон все равно за мной не успевал. Его взгляд уже был не сверлящим, только растерянным. Очень растерянным. Слава богу. Бедная Флоренс. Быстро добавила я. И глупые пилоты. «Абсолютно. Игры воображения», — сказал Грейсон и впервые за эту ночь засмеялся. Я понятия не имела, что он тут нашел забавного, но для спокойствия спрашивать не стала. Молча обошли мы тяжелую двустворчатую дубовую дверь у того же прохода, где находились и наши собственные. Эта территория была знакома даже Грейсону. Судя по его вздоху облегчения, он до сих пор не верил, что мы возвращаемся правильной дорогой. Но почти тут же он сжался, и я тоже едва не вскрикнула от страха. Дальше, впереди, а именно как раз перед дверью Грейсона, кто-то стоял. Я поскорее потянула Грейсона в тень темно-синей двери, всегда представлявшейся мне дверью директрисы Кук. Цвет двери был такой же, как у нашей школьной формы. На ней красовался герб Академии Джабс. Слева и справа от двери стояли катки со стройными пирамидальными самшитами, в тени которых мы и спрятались. Почему дверь миссис Кук оказалась так близко к нашим дверям, оказалась для меня загадкой. Лично я, во всяком случае, не имела с ней никаких действительно близких отношений и надеялась, что это взаимно. Грейсон побледнел, ибо тем, кто явно старался проникнуть в его сон, была никто иная, как Эмили. «Не понимаю», — прошептал он. «Жалко», — прошептала я в ответ. «Мне было и вправду жалко». «Что получается, если корень из 63 тысяч одного помножить на 186?» — услышали мы пугающий писк Фредди. «А полученный результат вычесть из 300 тысяч, 53, из этого результата еще раз вычесть корень из 63 тысяч одного, а ответ перевернуть». «Вроде тебе хотелось тут что-то изменить». Я с упреком ткнула Грейсона под ребра. «У меня не было времени», — прошептал он. «71 383, торжественно сказала Эмили и откинула назад прядь блестящих каштановых волос. «Пароль, к сожалению, неправильный», — вежливо сообщил ей Фредди. «Отнюдь!» — глаза Эмили сердито блеснули. «Результат — 38 317. Если цифры написать в обратном порядке, получится 71 383. А теперь впусти меня, глупый гриф!» «Пароль, к сожалению, неправильный», — повторил Фредди, который был не грифом, а наполовину львом, наполовину орлом. И, несмотря на излишний вес и писклявый голос, выглядел весьма величественно. Эмили топнула ногой. «Я пересчитывала 10 раз. Все правильно». В бешенстве она затрясла дверь. «Я не для того потратила 5 ночей, чтобы ты мне напоминал эту глупую задачу. И опять опроверг мой ответ. 71 383. Что значит перевернуть? Минус 38 317? Хватит уже». Грейсон покинул укрытие и направился к ней, прежде чем я успела ему помешать. Эмили заметила его лишь когда он был уже почти рядом с ней, потому что она все еще продолжала кричать на бедного Фредди. Я, к сожалению, не видела, что выражало лицо Грейсона. Но у Эмили оно было ужасно испуганное. Ее глаза были широко раскрыты, челюсть отвисла. И прежде чем она медленно закрыла рот, кожа ее стала темно-красной. Этого необычного вида было достаточно, чтобы Грейсон себя выдал. «Привет, Эмили», — сказал он небрежно. «Упражняешься в счете? Удивительно, что у тебя и по ночам на уме только школа». Эмили нервно засмеялась. «Мне это всего лишь снится». «Гм», — одобрительно хмыкнул Грейсон. «Будем так считать». «В реальности ты не здесь», — сказала Эмили. Ее голос был громче обычного, уже почти истеричный. «Мне просто снится, что ты со мной разговариваешь». «Совершенно правильно. Я и впрямь выглядел бы довольно глупо, если бы в реальности застиг тебя при попытке вторгнуться в мою личную сферу». Грейсон оперся спиной на стену возле своей двери и сунул руки в карманы брюк. «Знаешь, Эмили, я бы тебе сейчас охотно дал пощечину». Эмили уставилась на него. «Настоящий Грейсон так бы никогда не сделал!» — сказала она. Лицо ее постепенно становилось нормального цвета. «Ты меня знаешь настолько, что можешь анализировать мои сны?» — спросил подозрительно Грейсон. «Да на моем месте это бы любой смог!» — воскликнула Эмили. «Я думаю...» «Я почувствовала, что в душе ты все отдаляешься от меня. И тут начались эти странные сны. А когда ты попросту решил... Ах, что я говорю? Это же не в реальности. Мне, во всяком случае, не в чем себя винить». «Действительно, не в чем». Грейсон смотрел на нее, покачивая головой. «На войне и в любви все разрешено». Эмили подошла к нему поближе. К его и моему великому изумлению она закрыла глаза и вскинула подбородок. «Поцелуй меня». Еще секунду я опасалась, что Грейсон это сделает, но он тихо произнес: «Мне этот сон не подходит, Эмили. И ведь ты ничего не понимаешь в любви». Эмили не отступала. Она снова открыла глаза и руками обвила шею Грейсона. «Это мой сон! И я хочу, чтобы ты меня поцеловал. Прямо сейчас. А я хочу, чтобы ты ушла, — возразил Грейсон и оттолкнул ее. Эмили, скользя, откатилась от него на несколько метров, как будто пол внезапно превратился в зеркальный лед. Она смотрела на него возмущенно. «Что ты делаешь?» «Я же тебе сказал, что этот сон не для меня». Грейсон вскинул руку. Как будто невидимая нить заставила Эмили заскользить по проходу. «Твоя дверь где-то тут позади, да? Та, на которой подковы и эта ужасная ручка в виде конской головы, так?» Эмили не ответила. Ей приходилось заботиться о том, чтобы сохранять равновесие, пока она продолжала скользить. Все дальше, все быстрее. Она проскользила мимо меня, хныкая все испуганней. Когда Грейсон наконец опустил руку, она и вовсе разрыдалась. Бросила на него ошеломленный взгляд и повернулась на каблуках. Словно преследуемая фуриями, она свернула за ближний угол. Послышалось звяканье, будто на землю упало что-то металлическое. Замок, подкова. Еще один сладкий сон. Довольно усмехнулся Грейсон. Мне пришлось удержаться, чтобы не обнять его, когда я вышла из-за самшитового дерева миссис Кук. Не знаю, было ли по мне заметно, как я горда им. «Неплохо», — только и сказала я. «Неплохо? Неплохо?» Грейсон поднес мне под нос кулак. «Да просто замечательно, чтоб ты знала». Я заставила ее пронестись через пол коридора одной лишь силой энергии. С ума сойти. «Мне кажется, теперь я понял принцип». Он ухмыльнулся. «Жаль, что у меня получается, лишь когда я взбешён. Ты был великолепен». Я бросила взгляд на дверь Генри. «Жаль, что его не было с нами. Я могу пожалеть только о двух вещах. Во-первых, что не было возможности заснять ее глупое лицо. А во-вторых, что она, увы, считает, что все это ей только приснилось. Она просто поставила себя в дурацкое положение», — заметил Грейсон. Я покачала головой. «Но она даже не понимает этого. Может, Артур направил ее в этот коридор, но не объяснил, зачем. Похоже, сам он в игре не участвовал. Просто для забавы дал ей свободу действий, так сказать, не вмешиваясь. Ну да, насчет поцелуев это действительно было немного чересчур», — согласился Грейсон. «Обычно она в этом смысле скорее, как сказать, сдержана». «Да», — подумала тут же я. «Во сне нам открывается подлинная сущность человека. Остался один вопрос. Надо ли нам открыть Эмили правду, или мы просто оставим все как есть? Если нам придется еще иметь с ней дело, пускай думает, что ей это все только приснилось». «Боже мой». Грейсон внезапно будто очень устал. «Может, обсудим все завтра? У меня уже такое чувство, что мы за эту ночь пережили больше, чем нужно. Да, нам и вправду надо немного поспать». Я напоследок бросила взгляд на черную дверь с тремя замочными скважинами. Не похоже, что Генри вернулся. Что ж, до утра, как говорится. Кто первый встанет у кофеварки? Грейсон наклонился, чтобы прошептать свой пароль Фредди на ухо, и открыл свою дверь. «Спокойной ночи», — сказал он. А потом еще раз повернулся, улыбнувшись мне. «Лив, как ты там говорила?» «В общем, я уверен, что ты можешь взлететь на Боинге 747, даже не обучившись пилотированию. Тебе нужно лишь чуть больше уверенности в себе». Балабо-балаба-блог. Блог-балабо-балаба. Самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я — Леди Тайна. Я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. Апдейт. Активити. 7 марта. Ах, друзья мои, достаточно один раз хорошо выспаться, и тогда произойдет нечто. Это нечестно. Вы же знаете... Я остаюсь без ног, чтобы обеспечить вас как можно более свежими новостями, историями и скандалами. Я хожу на все проклятые вечеринки, даже если на них не приглашена, и полночи провожу в Инстаграм и других социальных сетях для того лишь, чтобы ничего не упустить. Вот и в 2 часа ночи я еще читаю ваши мейлы и комментарии, надеясь найти в них что-нибудь интересное. Да, и твои комментарии, Хейзел, тоже. Маленькое примечание. Если ты хочешь сохранить анонимность, заяви об этом сначала в Facebook. Так что оставайтесь до тех пор внимательными и дожидайтесь по меньшей мере конца недели, до 10 часов, прежде чем сделать что-то сумасшедшее. А не так, как Тео Эллис, который сегодня в 7 утра ворвался в ювелирный магазин на West End Line и был арестован при попытке обчистить витрины. Да, вы не ошибаетесь. Образцовый мальчик Тео, я не хочу от тебя ребенка, Эллис, красивый, тщеславный, целеустремленный, талантливый, приличный, дружелюбный, еще на рассвете разбил молотком стекло в магазине. До сих пор не могу в это поверить. Но за это время появились даже сообщения полиции, в которых можно прочесть. 18-летний, как будто не совсем в себе молодой человек, раньше не привлекавшийся к ответственности. Взятые у него пробы на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. Так вот это был Тео Эллис. Извините, разговорный стиль, но у полицейских такое бывает. Почему после закрытия магазина не было включено, как обычно, напряжение на защитной решетке? Это выясняют местные органы. Вот так. Могла бы сказать, что выяснить надо еще многое. Почему, например, Тео вообще это сделал? И почему не остановился, когда после первых же ударов молотка включился сигнал тревоги? И не только полиция сразу же была поставлена в известность. Подошли даже люди из соседних домов посмотреть, что он делает. Кто-то заснял его на видео. Поищите ссылку на YouTube. «Сумасшедший парень с молотком». И все свидетели единодушно подтверждали, что никак не удавалось привести Тео в чувство. Требовалось немало времени, чтобы разбить стекло. И когда Тео, наконец, проник в магазин, уже зазвучали сирены полицейских машин. Вместо того, чтобы удрать, Тео начал не спеша опустошать витрины и тщательно рассовывать украшения по карманам. Когда полиция арестовала его, он никакого сопротивления не оказал, наоборот, радостно заулыбался и стал спрашивать, интересуют ли их обручальные кольца из платины или белое золото с бриллиантами. Он может им предложить несколько особенно красивых вещиц. Как, по-вашему, это согласуется с отрицательным результатом проб на алкоголь и наркотики? Мне кажется, им надо было еще раз его проверить. Я просто не могу себе представить, что тем утром Тео проснулся в трезвом уме и сказал себе, «Эй, давай-ка я найду сейчас подходящий молоток и поскорее очищу ювелирный магазин. Будем только надеяться, что он и в тюремной камере сможет выполнять свои учебные задания. До встречи, но завтра и, пожалуйста, только после 10. Ваша все еще озадаченная леди Тайна». Постскриптум. Я только что услышала, что уже появились первые футболки с надписью «Тео Эллис, хочу кольцо от тебя». Безвкусица, друзья, безвкусица. Но одну я уже заказала, своего размера.